этот момент из лагеря донеслись громкие крики. Кошка вздрогнула, через плечо посмотрела в сторону лагеря и стремительным прыжком скрылась в кустах. Я быстро оделся и подбежал к тому месту в кустарнике, где только что исчез зверь, но я не мог обнаружить никаких следов его пребывания. В неподвижном теплом воздухе чувствовался острый запах. В одном месте я обнаружил на мягкой земле легкий след лапы зверя. Проклиная в равной мере себя, носильщиков сервала, я вернулся в лагерь, где узнал причину неожиданных криков, спугнувших сервала. Одна из стенок кухни упала, и все собрались вокруг нее, громко крича и споря, в то время как повар, весь усыпанный сухой травой, раздраженно прыгал вокруг кухни. Я отозвал Тейлора в сторону, подальше от более робких членов нашей экспедиции, и рассказал ему о своей встрече. «Это был тигр, сэр?» — спросил он. «Тигром на жаргоне называют леопарда. Характерный пример широко распространенного в Камеруне неправильного наименования зверей. Нет, это был не тигр. Он намного меньше тигра, с маленькими пятнами на шкуре». «А, тогда я знаю этого зверя», — сказал Тейлор. «Как нам его поймать? Если я видел одного, здесь, наверное, есть и другие, правда?» «Да, сэр», — согласился он, — «но нам нужны собаки. Я знаю охотника около Бакебе, у которого есть хорошие собаки. Сообщить ему, чтобы он пришел сюда». «Хорошо. Пригласи его к завтрашнему утру, если он сумеет прийти». Тейлор пошел выполнять мое поручение, а я решил выяснить, что осталось от обеда после случившейся на кухне катастрофы. После обеда я снова отправился в лес один. Гребень Нда-Али все время находился слева от меня, так что я не рисковал заблудиться. Я шел без определенной цели, не торопясь, часто останавливался, рассматривая деревья и окружавшие меня кусты. Я следил за крупным одиноким муравьем, пробиравшимся по упавшему листу, когда близко от меня послышался шелест листвы на дереве, сопровождаемый громким «чак-чак». Одна из ветвей немного склонилась, и по ней, развивая пушистыми хвостами, пробежали две маленькие белки. Я с радостью установил, что это были крайне редко встречающиеся черноухие белки, которых я еще не видел в лесу. В бинокль я определил, что это были самец и самка, совершавшие увеселительную прогулку по лесу. Самка оторвалась от ветки и перескочила на другую, пролетев около 10 футов по воздуху. Самец последовал за ней, повторив свой пронзительный крик «чак-чак». Осторожно подкрался я ближе к дереву, пытаясь лучше рассмотреть белок, которые в это время начали играть в прятки вокруг ствола. Это были очаровательные маленькие зверьки. Узкая черная полоска вокруг ушей отчетливо выделялась на оранжево-рыжей голове, верхняя часть тела пестрела зеленым отливом, по бокам виднелся ряд маленьких белых пятнышек, грудь и живот были желтовато-оранжевого цвета. Больше всего у белок мне понравились хвосты. Сверху они были слабо окрашены черным и белым цветом, но снизу отливали яркой оранжевой красной окраской.